Джикс частенько вызывался на потешный бой ради развлечения его превосходительства и был искусен в борьбе. Какой бы приемчик применить к Джилл, а? Пригвоздить ее к полу или перекинуть через голову? И снова при мысли об этом он почувствовал, как по его телу прошла волна возбуждения. «Зачем ты сюда приперся?» — спросила она. «Любопытство одолело». «Любопытство сгубило кошку», — выпалила она. Именно этой реплики он и ждал. А это значило, что контроль за их разговором принадлежит ему. Причем противница об этом даже не догадывается. Она бросила взгляд на гроб. «Ну, вот ты ее и увидел. И как она тебе?» Джикс передернул плечами. «Всего лишь спящая девушка. Вердат?» «Здесь разве не так, испанский?» «И тем не менее, она и спящая обладает большей властью, чем большинство нас бодрствующих». Джилл посмотрела на него, и он на всякий случай напряг мышцы брюшного пресса. «Никак не могу тебя раскусить», — продолжала она. «Зачем ты вообще притащился к нашему поезду? Уж, конечно, не за тем, чтобы стать покорным слугой Мэри. Ты индивидуалист, наверняка служишь только самому себе». «Как и ты», — вернул Джикс. «Я здесь, потому что это весело. Обожаю любоваться, как наш драгоценный Милос изворачивается изо всех сил, изображая папочку для Мэриных сопляков. Но тебе здесь нечего делать, и ты ничего про себя не рассказываешь. Как по мне, так это чертовски подозрительно». Джикс улыбнулся и подарил ей взгляд, которому позавидовала бы любая кошка. Джилл, однако, осталась невозмутима. Что же в ней так интригует его? Ведь и особо привлекательной не назовешь. А вот поди ж ты. Ему доставляет удовольствие смотреть на нее. Эта девушка источала что-то такое, чему Джикс и определение не мог бы дать. Нечто похожее на аромат. Резкий, грубоватый, однако не неприятный. У него даже нос задергался. Когда он впервые встретил Джилл, он проникся к ней неприязнью. Но между ненавистью и некоторыми другими эмоциями лишь один шаг. «Ты собираешься на жатву сегодня?» — спросил Джикс. «Может быть», — промурлыкала она. «Если Милос разрешит». «Как странно», — подумал Джикс. «Она не ставит Милоса ни в грош, однако соблюдает установленные им правила. Это так по-кошачьи». «Ты объята жаждой охоты и убийства», — сказал он вслух. «Будь ты человеком, быть бы тебе преступницей. А вот если бы ты была кошкой, это значило бы лишь, что ты следуешь своим инстинктам». Она презрительно скривила губы. «Я не занимаюсь фурджекингом», — процедила Джилл. «Хочешь знать, что я об этом думаю? Извращение для фриков. Вот что я об этом думаю». Фурджекинг. Слово образовано по тому же принципу, что и слово скинджекинг. Скин — кожа, джекинг — кража. Поскольку Джикс вселяется в животных, а у животных не кожа, а мех — fur, то, само собой, то, чем он занимается, должно называться фурджекингом. «Ты говоришь так, потому что никогда не пробовала». Он придвинулся ближе к ней. «Разве тебе никогда не хотелось стать чем-то совсем другим? Чем-то необыкновенным?» Он протянул к ней руку. «Потрогай мою кожу». «Это еще зачем?» «Дело не только в цвете и пятнах. Она и на ощупь похожа на мех». Она осторожно провела вытянутым пальцем по бархатной поверхности его предплечья, так, будто трогала змею. «Это займет очень долгое время», — проговорил он. «Но ты сможешь превратить себя в то, во что обычно вселяешься». Теперь он смотрел ей прямо в глаза. «Так далеко на север ягуаров нет, но зато здесь, я думаю, водятся горные львы. Если бы ты стала львицей, я бы мог быть твоим львом». «Горный лев — то же самое, что пума». «Фу, мерзость», — сказала она, но Джикс лишь улыбнулся. «Твои губы говорят нет, но твои глаза рассказывают совсем другую историю». Услышав это, Аторва Джилл, которая никогда и ни перед кем не отступала, сделала большой шаг назад. «Ладно, хватит трепаться, Симба!» На суахили «Лев». Главное действующее лицо популярного диснеевского мультфильма «Король Лев». «Пока хватит», — согласился Джикс. Улыбка ни на секунду не покидала его лица. Она повернулась и направилась к двери, но приостановилась. «Думаю о чем-нибудь отвратительном», — сказала она, не поворачиваясь к Джиксу лицом. «Кому?» — отозвался он. «Что?» «Так ты можешь приглушить свое после свечения. Подумай о чем-нибудь гадостном, и сияние померкнет, правда, всего на несколько секунд». И она ушла, закрыв за собой дверь на замок, тем самым вынудив его выбираться из вагона тем же путем, каким он туда попал. Вот что говорит Мэри Хайтауэр о человеческих эмоциях в своей книге «Советы после света». «У нас, обитателей Междумира, остаются все те же эмоции, что были при нашей жизни. Радость и отчаяние, любовь и ненависть, страх и удовольствие. И только скинджекеры, которые по-прежнему привязаны к плоти, подвержены ужасным, нездоровым чувствам, обусловленным биологическими причинами. Эти чувства включают в себя самые разнообразные формы жгучих желаний. Скинджекеры достойны жалости, потому что, в отличие от нас, чистых душ, они ближе к животным».